Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир Freak Radio. Сегодня у нас довольно-таки обширный эфир. Уже мы с вами поговорили и про концепцию хип-хопа, и про отцов хип-хопа, и про Мика Бензо, про Африку Бамбату, про Black Spades. В общем, окунулись прямо-таки глубоко в историю хип-хоп-культуры. Вот, корни этого дерева нашли, откопали, теперь вы узнали, теперь вы признали. И продолжайте все хип-хоп-элементы сохранять и двигать свое также творчество. Будьте в полном здравии и при памяти, и при бодром расположении духа. Друзья, я вам расскажу дальше интересную историю. Вот мой корифан на Naughty Skill поведал ее мне. Вот о том, как Руссо Туристо был в Вьетнаме. Ня Чанх — это прибрежный курортный город на юге Вьетнама, примечательный своими пляжами, местами для дайвинга и островами. Главный пляж расположен вдоль улицы Чан Фу. Здесь же находится набережная с гостиницами и ресторанами морепродуктов. На близлежащий остров Че ведет канатная дорожка, а до природных заповедников на островах Мун и Там с коралловыми рифами можно добраться на лодке. Именно так написано на Википедии, друзья. А что же видят там сами отдыхающие? Мы поговорили с Руссо Туристо, который побывал в райском уголке, и вот что Naughty Skill рассказывает об этом местечке. Получить визу для русского там просто, прямо в аэропорту тебе делают за 2 минутки, прилетел в аэропорт, тяп-ляп, и просто покупаешь там за 25 бакинских туристическую визу. Вот, брали путевки через туроператора, делают, говорит, но эти скиллы, они на нас бабки. Туроператоры специально заранее выкупают все билеты еще зимой и потом делают летом накрутку. Где-то 60 тысяч рублей на одного человека обойдется релакснуть там, друзья. Отель самый обычный, окно выходит не на улицу, а прям в коридор, прикиньте, это для них там норма, чтобы окна выходили в коридор. Очень сильная влажность, поэтому за ночь вещи не высыхают. Прерывается интернет, дебильный и очень нестабильный. Вот. А еще там пройдохи на каждом углу во Вьетнаме предлагают Мэри Джейн, маривану. Но я думаю, это подстава, говорит Naughty Skill. Они сразу и хлопнут тебя. С наркотиками там на самом деле строго. И никакого легалайза там нет. Так что не ведитесь на этот лохотрон, если будете во Вьетнаме. А то решите релакснуть, а вас там хлопнут вьетнамцы. Разница с Москвой по времени там 4 часа. В отеле есть свободный Wi-Fi, то есть Wi-Fi. Ночью довольно-таки прикольно на улице, но везде стоят лавки, продукты, рыба и другие морепродукты. Воняет ужасно в маленьких переулках, как в фильмах про китайское гетто. А еще там есть такая фишка, что на дорогах нет правил дорожного движения, прикиньте. Едешь себе как хочешь и куда хочешь, нет даже светофоров. Хаотично все ездят, но зато ни одной аварии. А в России так много правил дорожного движения и так много аварий, а там с этим проблем почему-то нет. Наверное, потому что скорость движения маленькая. И 90% людишек ездят там на скутерах, причем на них сидят по 5 человек, по 5 вьетнамцев мелких, как детки ростом всем. И все эти детки в масках ходят респираторных. Это типа защита от всего. Боятся они заразиться. Хотя говорят, что это типа от солнышка. Но ночью тоже ездят они в масках. Наверное, там просто много инфекций, потому что антисанитария полнейшая. А может, из-за того, что пища там морская, потому нет серьезных болезней, как у нас, говорит Naughty Skill. Все русские там ходят в одну кафешку. Называется она Grill Garden. Смысл в том, что платишь за вход 500 рубасов, и там все включено в меню. Креветочки, кальмарчики, мидии там и прочая утварь. Бери, жарь себе, сколько влезет, ешь, жри, довольствуйся и радуйся. Даже мясо крокодила можно там похавать, на вкус оно, кстати, не отличается от курочки. И все в этом кафе сидят, едят, пока не лопнут. Нашим людям же только покажи халяву, уксуса халявного налей, и то выжрут, это 100%. Вот. А так заметил наш друг Freak Radio, что эти люди не имеют совсем никакой культуры во Вьетнаме. Почему? Потому что там нигде не звучит музыка, нет никаких артистов и так далее. Все просто работают как роботы, чтобы жить. Отель чистенький, но все там узкое. Вот. Самая обычная гостиница в России покажется лучше, чем ихний отель. Вода у них в кранах, кстати, грязная, как болото, а вот море хорошее, чистое, никогда нет шторма. Вот такой вот курорт. Сами вьетнамцы добряшки и мелкие. но иногда хитрят паразиты. К примеру, в кафе сидишь, ждешь заказ, а они могут твой заказ нести целый час, пока ты им не вставишь пистоном. Еще там много китайцев, им там дешевле отдыхать, они как муравьишки, их очень много, и они шумные. Вот такой вот тут курорт во Вьетнаме, друзья, поэтому если захотите отдыхать, то знаете уже, кто вооружен, тот предупрежден, или наоборот, кто предупрежден, тот вооружен, друзья. Вот так вот живут во Вьетнаме. А как же живет хип-хоп на войне, расскажу я вам после того, как мы послушаем с вами тему как раз-таки от Ноэти Скилла. Совсем недавно он прислал мне ее, она еще совсем сырая, думаю, он не обидится, если я ее приколю в эфире Freak Radio, это будет самый настоящий репрезент, она еще не сведена до конца, вот, отмечу только от себя. Добавлю, что Ноэти Скилл гениальный джифанковый исполнитель, причем он русскоговорящий, но на инглише читает не хуже покойного Нейт Дога или Тупака, или того же Снуп Дога, и даже заткнет их за пояс. Вот. Мне очень нравится его джифанк, и он довольно-таки позитивный, вы сейчас в этом убедитесь. Peace, my man, Ноэти Скилл. Ты и твои рассказы, ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы, ты фрик, и этим все сказано. Здоровая братва! Я тут хотел вам сказать кое-что. Включай Freak Radio и не проспи. Значит, во-первых, предупреждаю, что... На похуй, чё там у тебя вечер, не пускай уже. Вот, и советую выпить какие-нибудь успокоительные препараты перед прослушиванием. Freak Radio. Потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Слушайте самый реальный джифанк от Ноэти Скилла. Это репрезент не совсем сведенный, но зато заведенный, отчаянный и горячий. Ай! Dirty blocks to MC. Maybe tripping when I'm sipping with them really stonely. Catch snorting when it sounds so OG. So you know there ain't in a hurry to see somebody's life. Having lessons with no water, we drink for peace on side. Tonight's the night when everything is alright. We're ready to look in the passages, alright. We're laughing now for not crying later. Crying all the time is laughing at creator. See everybody's gifted. Kill a nigga by the liquor, twisted and lifted. I'ma fade away in gray. What goes up must come down. Clowns to underground. Watching who you be around. Acting silly but don't give a little bit of the feeling. Like an idiot in a city vibe. It's really chilly funk. It's gangsta. Then we get it cracking. No one's standing cause it's on and on. Turning up, we're going to the break of dawn. Break of dawn. The bitches ain't about to leave the party till the early morning. Early morning. The bank is so gangsta in the house, and we get it on. And we get it on. The last time I see a lot of bitches who's been good to me. But when I stop and dip inside, I never let them ride. You live your life like you don't wanna be free. And if you wanna bruise up, they're always slapping your mind. I'll be protecting your ear on my line. Baby, don't you worry, I just wanna take mine. That's fine. I'll give it a wide. No matter what the title of one. Chilling on the crib side, shit from time. Checking makeup, gang, while we regulate. 100% shot, that's real shit is my face. I was burned not too late, clean the plate, check that date. Now I'm on the central state and I relate. Out, out, like struggling, cold in your heart. Caught in a big part, nothing to improve, bitches from the start. We live in the art, it's all gotta be done. Peace out, homie, yo, I got it going on. bragging, no one's had it, cause it's on and on, on and on. Everybody turn it up, we're going to the break of dawn. Вот такой вот крутой G-Funk от Noity Skill, не совсем сведенный, но зато заведенный, горячий, отчаянный, ха-ха-ха. Now, here comes the music. Do I look bothered? Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah. From all over the country, another part. Oh, yeah. Just started ranking up. Invasion. А я у меня сходил далеко, то пропустишь самое интересное от Freak Radio. А я приветствую всех, кто слушает Freak Radio. freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Да, друзья, +380072-101-2263 это номер телефона в Телеграме либо в WhatsApp, куда вы можете отправить свою музыкальную композицию, а также на freaksandini@gmail.com. Все эти контакты вы также найдете на freakradio.blogspot.com. Удачно делают это друзья Freak Radio, например, Биг Папа, которого вы уже сегодня слушали из Луганска, также DJ PH из Франции, с которым мы знакомы, вот, и активно сотрудничаем, а также мой Кент Водка из Подмосковья, вернее, из Москвы, и DJ Ken Flow из Франции, есть еще такой отличный, замечательный диджей, его интервью также есть на блоге Freak Radio, еще давным-давно, еще, наверное, лет 5 назад мы с ним беседовали, и вот продолжаем периодически переписываться и делиться музычкой, и этот став из Франции хочу вам прямо сейчас представить на Freak Radio, послушаем несколько его музыкальных композиций. Свежак, детка, только на Freak Radio, и нигде больше, и никогда ты не услышишь это. И... Шановні слухачі, не перемикайте радіо, приймачі. You know rock is the best. Слухайте Freak Radio Station. Yeah. I'm a killer! DJ Ken Flow с песней High Patrol, Уваленный патруль, я так понял, походу, Накуренный патруль, или что, я не понял. Короче, продакшн делал тот же Ken Flow, DJ Ken Flow вместе с YT, совместочка, фиток, yeah. High Patrol, patrol. I need everybody wake up, get dressed and fix your makeup. Turn into these balls, it's your time to get your cake up. Virginia, that's the residence, papers with the evidence. You feel the vibe up in the room, please excuse the elephants. I be in the streets, I seen a lot of beef. I seen my niggas die, crying tears, the devil's beast. Premeditated murder, don't tell me grab the burner. Built my overtime on my grind, I was an earner. I'm getting tighter on my grip, I feel it getting firmer. I'm gripping tight up on the hips, I'm thinking she's a squirrel. Super producer, criminal mind maneuvers. Got you locked up in the matrix, hitting with my bazooka. This that top tier, you're everywhere but not here. Overload of pussy, snow bunnies, hello Locklears. I hear them whispering, I hear them talking, I can lock ears. Only God can judge me, fuck niggas, I do not fear. Meet me on the block, 12 red hot, shelling on the corner. Pussy on a box, haters wanna clap. Can you stick it out of the drop? Reaching for the top, really wanna tick top. High patrol, patrolling. Watch your back, high patrol. Patrolling. Yeah, I need everybody listen. Money and persistence, the keys in the ignition. Now I have your attention, I done play the game and roll the dice. But saved by Jehovah twice, eyes open, motion lights. The system wanna control your life. Open up your mind, tingle up your spine. 12 running high patrol, murder all the time. This is America, I can be any character. Switching up personalities, flow sick as malaria. I sneeze on the track, I bleed on the wax. Do I really need to say more? I'm only spitting facts. Make your heart turn black, the world's coming to a closure. I just lean back and get mine, grab a drink and smoke Doja. Four leaf clover, wish me luck as I parasail. Start the game ball. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Это был уволенный патруль от YT и DJ Kinflow, нашего кореша Freak Radio, и еще один тречок от них, фиток, совместочка YT и DJ Kinflow, кожаная называется он, Where's the Face, слушаем о чем там, только здесь и только сейчас и никогда больше на Freak Radio, эксклюзив. Call me Leatherface, I'm vicious with the chainsaw. About to serve you up for dinner, eat your brains raw. I'm a sicko, every day is Halloween. I think I wanna purge and leave a couple haters obsolete. New freezer, but I don't mean rich the kid. I'm talking dead bodies, seven ladies, seven heads. You don't know about it, you can't walk around it. It's about to turn midnight soon, the dogs are howling. Graveyard shift, no sleep, insomnia. 6-4, kick in your door, heart attack. Slaughterhouse, see the meat hanging off the hook. With your skin like a mask, tell me how I look. I got the mallet, beat your head into a splatter. Mortal Kombat fatality was why I'm after. So don't get close, I'll stay with baby in the cradle. Psych ward asylum, send the goons to confiscate you. Leatherface. Got the chainsaw, hit your brain raw. Leatherface. I got the chainsaw, it's your brain raw. I chop bodies down like trees. Drag him to the dungeon, nails ripping through the screen. Screaming help please, he's a psycho, he's a maniac. I'd rather change all to a body to the chain snap. Off the wall, brain crack, a visit from the sheriff. Shook night of vanilla, ice him off the terrace. Serial killer, genius mind like Einstein. Killer on the loose, breaking news, it's prime time. Drink your blood out of glass like red wine. Another face in the flesh, hope you're ready for bedtime. No, they can't stand me, welcome to the family. Grandpops looking spiffy, grandma's looking dandy. About to have a feast, eat your people like candy. She tied to a chair, screaming help, getting antsy. Virginia on Leatherface, about to start the killing. Joker with the cards, I'm the number one villain. Leatherface, I got the chainsaw. It's your brain raw. Leatherface. I got a chainsaw. It's your brain raw. Дамы и господа. 1, 2, 1, 2. I wanna throw a rock, yo. Вставляй кассету, магнитофон свой включай. Делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На. Это фрики поки, сапина мама мама как гараж. Yeah, in bass and ground. прекрасный хип-хоп, прекрасное настроение на прекрасном радио freakradio.blogspot.com. Дальше, друзья, у нас Big Papa с Brooklynfornia Love. Есть California Love, а это Brooklynfornia Love, друзья. Донбасс Underground прямо здесь и прямо сейчас, и никогда больше. Куплетами уверен, на размере найдет свои победы, хоть и здесь и временно, но оставлю после себя след. Пока не закипали в землю, я пишу этот куплет. Я знаю, ты там, где-то наверху следишь за мной, ты пристально, пока она ветер плету, так истина. Рифмы Марину в собственном соку. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Кристофер, слушай, я тебя не подведу. Я выбиваю снигеры в салютое дерьмо в режиме бата с ума. Я буду бать, я тебе буду грайм, я тебе буду жить, как будто лайф это большое кино. Довольно наступать на грабли, давай прибавь. Я на эквалайзере звук, пока я спрятан чим. Нашим гетто-кастере на что-то не победим. Вайсити не забудет, и когда нас простите. Пролетели года, но не забудем стрельбить. Пара по нигерам по полу преподать. Я рок, свой пуля, курок, стой, сука, на пол прилег. Ты думал, время изменилось, да и город далеко не тот. Папочка вернулся, чтобы делать хип-хоп. Камон, пора бы этим нигерам по полной преподать. Рок, свой пуля, курок, стой, сука, на пол прилег. Ты думал, время изменилось, да и город далеко не тот. Папочка вернулся, чтобы делать хип-хоп. И в этот вечер, как обычно, рифмую игру. Поставьте бит на петлю, и выйдем снова вам слово из трюмы. Выпробовал так, как не вернулся к дну, чтобы изменить этот мир. Почему я иду? This is my lifestyle for broken man. Shit game, gold game, gold game. This is my weapon, number one on name. Two people memorize it, fucking my name. This is my lifestyle for broken man. Shit game, gold game, gold game. This is my weapon, number one on name. Two people memorize it, fucking my name. Yeah, fucking my name. Donbass and the gang, man. Sack map the big papa, man. My fuck, yeah. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263. +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Да, друзья, этот телефон работает в режиме WhatsApp, а также Telegram мессенджера +380072-101-2263, а также freaksandini@gmail.com, freakradio.blogspot.com. Все наши координаты найдете здесь. И мой друг Водка, вот, мы с ним последнее время активно общаемся, и он присылает много хорошей своей музыки, и она довольно-таки разнообразная. Водка — это не бухло, это We Only Drink Karma Again. Вот, W-O-D-K-A. We Only Drink Karma Again. Мы только пьем свою карму снова. Записал он недавно свою подружку с района, и почти 40. Вот, быт, дети и все такое подобное. Вот, назвал он «Искусство», через «и» краткое «Искусство», и песня называется «Ненавижу». Мы прямо сейчас и послушаем эту песню на Freak Radio, только здесь, только сейчас и никогда больше. Yeah. Я ненавижу громкие звуки, я ненавижу. ненавижу голод разлуки, я ненавижу грюмые спины, я ненавижу запах свинины, я ненавижу новости спорта, я ненавижу радость экскорта, я ненавижу, когда плачут дети, я ненавижу режимные сети. Все, что я вижу, я ненавижу, я ненавижу все, что я. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. Я ненавижу гимны и марши. Я ненавижу этот фарш из фальши. Я ненавижу деньги в конвертах, планы революции диванных экспертов. Я ненавижу сахар в компоте. Я ненавижу быть рабом на работе. Я ненавижу дыры в карманах. Я ненавижу святых на экранах. Все, что я вижу, я ненавижу. Я ненавижу все, что я. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. Я ненавижу мокрые руки, я ненавижу страдания и муки, я ненавижу изо рта пену, я ненавижу дырявые вены, я ненавижу в себе святую дуру, я ненавижу советников культуры, я ненавижу эго в расцвете, я ненавижу грязь в туалете. Все, что я вижу, я ненавижу, я ненавижу все, что я. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way I like it. That's the way. Here comes the music. Do I look bothered? Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah, from all over the country, another party. Oh, yeah. А я в нас ходил далеко, то пропустишь самое интересное от Freak Radio. От негатива к позитиву, и как же без наших друзей из Universal Zulu Nation. Greg, MC, Zulu Mix, а дальше в эфире Freak Radio, только здесь, только сейчас и никогда больше эксклюзив для вас из Бельгии, друзья, там тоже есть отличный хип-хоп. J'ai la flemme d'éteindre les flammes des femmes. Le feu et le feu, mais sont des fleurs qui fanent. Elle me file son fun, fraîchement folle. Fan du fun, j'aime son côté fauve. Ses phrases, ses fesses fades, ses fils, des gestes qui me rendent affaune sans phrase. À force qu'elle me fixe, je m'embrase, mais sans braise. L'amour s'apaise vite, ses phrases que sans fresque m'ont presque fait tomber le masque. J'aime son corps en fuite, lutter pour qu'elle ne s'efface. Fan de son jeu de flûte, je n'ai pas perdu la face, mais juste baisser mon fuite. Cela me fustige, nos baisers furtifs, futiles ou furtifs, peu importe, je me rappelle que ce fut un pur kiff, une féerie, une farandole, des fantaisies, un franc délire. Elle était folle de moi parce que je la faisais rire, mais ce fut bref et éphémère, car j'étais affamé, infâme, homme affamé. Je l'ai charmé à coups de fabuleuses fables. J'ai fabulé sur de fantasques fantasmes. Je suis formel, elle et moi, ce n'était pas la bonne formule. Ensemble, on ne pouvait que se faire mal, s'enfermer dans une spirale infernale. On fournissait l'effort seulement pour forniquer. On devenait un couple dans la conformité. Je confirme que ça devenait inconfortable, falsifiant ma fascination avec une facilité formidable. En fait,

сравнил это. Но никто так и не раскрыл секрета. Один сплив в день гонит злое в тень. Один сплив в день гонит злое в тень. Один сплив в день гонит злое в тень. Один сплив в день гонит злое в тень. Я хочу почему землю черт, ты знаешь, последний свой полет. Я хочу, чтоб покинул землю черт и совершил последний свой приход. Я отправлю гигант в космос. Регги, даб, электро, фанк, джаз, вся хип-хоп-музыка, все типы жанров музыки, раскачивающие сознание и дающие вам обрести себя и получить позитивные вибрации, и просто расслабиться, отдохнуть с хорошей музыкой вы можете на Freak Radio прямо здесь, прямо сейчас и никогда больше. We only drink karma again. Один сплив в день гонит злое в тень. Один сплив в день гонит злое в тень. Один сплив в день гонит злое в тень. Один сплив в день гонит злое в тень. Не безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Дальше на Freak Radio, друзья, Big Papa с настоящим андеграундным стафом из Донбасса. Big Papa, Mix Master Freak, Freak Radio продолжит дело, начатое отцами хип-хоп культуры, Universal Zulu Nation, ребята, коренные народы Донбасса сохранят хип-хоп культуру и принесут ее вам. We the Universal Zulu Nation and the Free World Council honor you on your rights the passion to becoming a Zulu king or queen. You are a gift to the world and our universe. One who has still shows light and love, truth, peace, freedom, justice. For all who come to you for guidance. A Zulu king is a thinker, a doer, a fighter, a hard worker, an amazing human being who's always there to live and uplift fallen humanity back to the light of goodness. One who has understanding of the darkness and light of all that is all. One who will live to honor the universal Zulu nation by any means necessary. Here we go. Yes, and these certificates are signed by Lord Yoda Edson Afro Bambaataa. Yes, sir. A blast from the past, here for the present. Gotta do my thing because hip hop is of the essence. Every word is a sentence, every sentence is a chapter. The author of disaster, there be nobody after. Demolishing the pen, the page screaming help. It's vivid when I write, the orb is really felt. Wealth is true destiny, I plan to live successfully. Keep the nation next to me, protect the family recipe. Annihilating losers, stay away from rumors. Get well soon, jealousy is like a tumor. It grows into it, blows out of proportion. Your soul dies slow like an early abortion. The fortune, the fame, the structure, the game. Every time I spit, music's going through my vein. And change is what we lack. My plan of attack is to take rap and never give it back. We call it hip hop. Two minds, two bodies, one soul. Music is the only thing I know. And I ain't never gonna stop. You're gonna be the reason that they see us at the top. Vengeance with a pen. You're coming home with me. I'll protect you till the end. To death do us part. You know what held you down from the very start. Born in the belly of the beast, that's the boogie down Bronx, where they battle just to separate the men from the chumps. Used to run with the knuckleheads, pretty smartened up. Use my third odyssey, vision quickly sharpened up. Then I linked up with brethren, was studying my lesson, manifesting in sessions. We building our life buses while we spark up a blunt or two, sip on a cup or two. Attitude is fuck you, we do what we wanna do. The new old school is so cool for 08. Boogie down in the Bronx, then we made Harlem shake. Direct descendant of Bambaataa. No man's hotter. I pop a collar, spit lava. The chief rocker, Keith Shockers, peace kings and queens. Malik is our key. Yo, somebody stop me. I know my fam got me. 100, one chapter, one nation, one public. Who want it? Got goons turned warriors. Doomsday's calling ya. These colors don't run. We'll run through all of ya. You think I'm lying? Wanna test that theory? I drop bombs and make a death cat hear me. You can't hear me. We call it hip hop. Two minds, two bodies, one soul. Music is the only thing I know. And I ain't never gonna stop. You're gonna be the reason that they see us at the top. Vengeance with a pen. You're coming home with me. I'll protect you till the end. To death do us part. You know what held you down from the very start. Move with a tight grip like a cop with a nice stick. Destroy you with the same hand I hold mics with. The brightest colors that are added to the canvas do damage until you fall like the city of Atlantis. And now I'm back in the lab with a pen and a pad. On my grind, no sleep, it's perfecting my craft. How the fuck you dropping science when you ain't on your map? You little ignorant niggas make me laugh, chill. A dedication to the troops, dudes pitching off the stoop. Rap is faking in the booth, what I'm displaying is the truth. They're making a pure history, hips we're here officially. The holy trinity, you get lost in this. And I'm so hard on my job, you so not on your grind. You talking like you crazy, I'm so out of my mind. And I'm so ahead of my time, I'm the future in the present. My similar to military weapons, I'm a blessing. Okay, party people in the house. Freak Radio. Откуда это все? И где, блядь, результат? Что ж, друзья, будем потихоньку заканчивать и закругляться. Вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Было много необычной музыки, которую вы никогда не слышали, кроме как на Freak Radio. Это 100% вас уверяю. Почему? Потому что артисты делятся непосредственно с нами этой музыкой. И это не мейнстрим, не коммерция. Это отличный став, который продолжает двигать хип-хоп-культуру в самом необычном ее свете. Почему? А потому что это позитивные вибрации, это фанк, это джаз, это регги, электро и самые разнообразные направления. Вот, у меня есть биты от Вождяки, под которые я прямо сейчас зачитаю для вас. Микрофончик только сделаю погромче немного. Проверяем, система ли готова? Злость не может выродиться на планете Земля. Мы ходим по периметру, цепляясь за углы края. Одному волку тяжело, когда шакалов рядом стая. Ты не играешь по их правилам, они это знают. Их это бесит, много энергии превращает жизнь в месиво. Благодаря хип-хопу мы выбрасываем в эфир агрессию. Это не детская смесь, ешь-ешь, йо. Как удар богатырским копьем. Слова бьют сильно, бьют больно. Я не делаю хип-хоп, чтобы было прикольно. Строки рождаются в душе непроизвольно. Миллион историй нас окружает многоликая толпа, хватая на лету свою судьбу без 15-12. Как раз самое время, чтобы постоять с блокнотом. А вой с голову взбредет что-то. Вроде идет рифма, потом что-то не то. Но вот не мой размер пальто. И все, снимаешь, перемериваешь на чаше весов совести, честь взвешиваешь, пора бы знать правду и не скрывать от других. Именно об этом каждый день мой новый стих. На улице тихо, глубокая ночь, лишь свист сверчков и луна в дымке. Полумрак, хватая тело и укутывает в одеяло ночи. Сколько из нас жизнь выбросила на обочину. Посвящаю потерявшим себя с эти строчки. Найдитесь срочно, вернитесь назад срочно. Или досрочно, хоре сливаться. Я могу в тебе ошибаться, а ты во мне можешь ошибаться. Это вполне естественно. Главное узнать вовремя естество. На столе разные явства. Вопрос, зачем пить лекарства. Распанаханная росомаха и душа играет в шашки. Красными, ты белыми. Уступаю, ходи первым. Раз, два, три, и ходим дальше. Эх, вернуть бы время, когда был помладше. Было весело и по теме, а не по телефону или по интернету. Микс Мастер Фрик сантиметр за сантиметром проходит эти куплеты. Раз, два, неважно кто ты есть и что у тебя есть. Главное береги с молоду честь и свою жопу в хип-хопе все равны. Хотя рэперы часто кидают понты в убийства и наркотики. Слышь, слоник, не надорви животик. Много гопников, малохранителей культуры. Все так же труд об уличные углы, псы своей шкуры. Коты войскаются рядом, ищут черные ходы. Противно и обидно слабакам и нытикам. Завидуют по-черному, займись своей учебой. Неважно кто ты, двоечник или ученый. Хип-хоп приравняет к знаменателю культуры. Здесь живут одной на троих курткой. Носят по очереди кеды. Не стыдно быть бедным, последний должен стать первым. Стыдно им не быть, хватит по течению плыть. Разгоняй колесо дхармы, крутись, вертись, не боись. Это всего лишь твоя жизнь, как компьютерная игра. Эти слова против матрицы, проверь свою почту. Прочти свои мессенджеры, собирай инфу. А, кому-то пофиг, он любим. Желан удачлив, а кто-то балдеет за городом на даче. Я сделаю кольцо и зарифмую для пацанов. Прикоцанные неправильно паркуются, цокают кончиком языка. как-то так. Жирные так и остались жирными, наверняка. Они не знали боли, они не знали утрат. Впору жир трес пограбить и отдать, как Робин Гуд, народу народное. То, что награбили подлые скоредные жуки, караеды, скоробеи. Жуют дерево жизни, запретные плоды слепятся килограммами с древа познания. Собирают урожай мешками, это не покажут в эфире. 3-4 популярной программы, правда, никому не нравится, парень. Даже мне и тебе, признайся, все хотят ее приукрасить или просто украсть. Обычно тем, кто рвет жопу, кричат: ну-ка захлопни пасть. Попить пивка и подрочить — это слабость. На мелочных и дохлых мышек они в мешках спят. Не брей подмышки, нет идей. Их бесит, что о них не говорят, зато сами на каждом углу удачно пиздят. Поливают грязюкой, вот суки, лживые языки вырвать из глотки у гадюки. Но им не справиться с тигровой змеюкой. Передавай микрофон, ну-ка, давай-ка всеснайку включи. Сам от себя перед зеркалом торчи. Пока ты спал, я азбуку Морзе, азбуку Морзе учил, чтобы секреты передавать чувствами, без пиздежа и грязи. Теперь ты знаешь, у кого от хип-хоп храма ключи. Разве не понятно, бразер ПКМД — это дерьмо не стадное. Мы уникумы в рэпе, мы интеллектуалы в хип-хопе. Мои зулы утопии уведут далеко за синее море и светящийся горизонт. Мы не из тех ребят, для кого дороже денег хороший понт. Мы толкаем реальное дерьмо налево и направо. Фриксон, белая сова, мудрость, знание и понимание для моих людей. Строка за строкой пишу корявые рифмы правой ногой и закрытыми глазами. Левой рукой стиль дурковатый, но уматовый фри-фрикстайл ворвался в твою хату, на твой квартал. Уличное турне против типов, что в рэпе не бэ, не мэ, а лишь кукарекают петушки и сочиняют детские стишки. Фрик-маршак вас обшагал и обскакал. Зови меня луганского стиля Аксакал. Расслабься, детка, твое пижонство и чванство — это просто убранство, исполнение для кастинга. Тебе бы больше тренингов, давай иди побегай по тренерам, мастерам втирать. Нам на хип-хоп дерьмо насрать с высокой колокольни. У нас своего дерьма навалом, и это реальное дерьмо. Ты понимаешь, в чем разница, в чем скандал между нами и твоим калом обманом? Спецификация расписана по нотам, звуковым дорожкам. Фрик Сандини, учитель музыки, украл у фейков ключ скрипичный. Менты шьют дело личное, на улицах ублюдки включают дочку. Еще тот тип, они оторвут тебя задницу, если позволишь расслабиться. Ну давай приценись, найми себе от наших рэп-убийц охрану. Ты попал на скандал, это южный квартал, кто сказал? Мое рэп дерьмо из-за бугра, прикладывай к ранам знания Мэндра. Я за правду, неважно кто ее говорит, вспомни и почтим память тех, кто был за нее убит. Под этот прямо бит, мир всем, кто остается постоянно в деле. Микс мастер фрик, всякую ахинею ты скажешь, мелик. Ни хрена ты не угадал, пацан, это никакой не скандал, это реальный расколбас. Прямо здесь, прямо сейчас и никогда после. Грязные мысли Фриксона, философия неистовая, сырые рифмы прописано. Слушай Булгакова записки, меня от микро не оторвать, как пса от корма миски. Этой записи куски, они готовы на рэп-выставку. Я хип-хоп 200%, даже если живу на высылках. Для кого-то это пьяный высер, для другого Скировск выстрел. По строкам бегу рысью, они должны растекаться по твоим мозгам, по темным углам, по улицам стрёмным, где нет фонарей, где караулит жертву какой-то злодей, где за пустой трёп тебе дадут люлей. Сколько мнений, столько идей, не говори, что твоя правда, ведь ты пишешь слева направо, а кто-то сверху вниз. Жизнь — это творческий сюрприз, и у меня готов эскиз. Я пришел с самого низа, как килобиз, чтобы достать до самого верха. Крыльями быстрей махай, будь Мухаммедом, жарь, как африканские килобиз. Нига, плиз, падай 100 раз и снова вставай. Похер, что больно, ведь я не позер, андеграунда призер. Тебе, мажор, никогда не забрать мое твердое золото. Суетись, иначе сдохнешь с голода. Братьям по разуму, пиз, подкидывают инфоповоды. Мне нужен битый микрофон с проводом или без провода. Нарушаю зону комфорта без спроса, узнай в эфире Фрик Сандини голос. Будь готов к атаке, Зулю. Мы давно мечи самурая точим, врагов своих топчем, давим на болевые точки. Анатомию психики изучаем с помощью лирики. Со мной Дата 83-й, психованный дикий, как стики. Мы из одной стаи волчий, на часах 1:40 ночи. В Багдаде все спокойно, слава богу, без шума артиллерии. Беру ручку листок, вношу предложения по улучшению хип-хоп движения. Наша сила в числах и в спокойных мыслях. Всем мир дома не кисни, пиз. Пацаны любят кисок, пацаны долбят сосок. Цени голосок, певчей пташки. Будь мужиком, а не бумажкой, промокашкой, которой вытерли зад. Нашего брата не задавит никакой Бонапарт из НАТО. Миксмастер Фриксон, музыкальный автомат, аппарат, новостной хип-хоп агрегат. Знай Мика Бензу в лицо и читай Зулу постулаты. Анализируй верования и приводи факты. Вот так вот, то в так, то в мимо, в ритме джунглей городских. Повтори за Миксмастер Фриком его новый стих. Ха. На этом все, ребятки, услышимся на Фрик Радио. Peace.